салон, мечта в дверь. Меня закружит в танце темное пространство. Я обойдусь без потерь. Мне хочется влюбляться, нарушать дистанции. Я пролетаю мимо пьяных машин, и мне достаточно один на один. Не работают мои номера, и новая жизнь забирает меня. Ни о чем не жалею. Я пролетаю мимо пьяных машин, и мне достаточно один на один. Не работают мои номера, и новая жизнь забирает меня. Ни о чем не жалею. Нормально.